بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Хамим. Хамим. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Писание ниспослано Аллахом, могущественным, мудрым. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Поистине на небесах и на земле есть знамения для верующих. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. В сотворении вас и животных, которых он расселил, есть знамения для людей убежденных. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. В смене ночи и дня, в уделе, который Аллах ниспосылает с неба, и посредством которого он оживляет землю после ее смерти, и в смене ветров есть знамение для людей разумеющих. Вот аяты Аллаха, которые мы читаем тебе истинно. В какой же рассказ после рассказа Аллаха и его знамений они поверят? Горе всякому лживому грешнику. Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их. Обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Когда он узнает о чем-либо из наших знамений, он начинает насмехаться над ними. Таким уготованы унизительные мучения. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Перед ними гиенна. Не спасут их то, что они приобрели, и те, кого они взяли себе помощниками вместо Аллаха. Им уготованы великие мучения. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Это верное руководство, а тем, которые не уверовали в знамение своего Господа, уготованы мучения от великого наказания. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Аллах тот, кто подчинил вам море, чтобы корабли плыли по нему по его воле и чтобы вы искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهِ Инна фи залика лааятин ликаумин ятафаккарун. Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Все от Него. Поистине в этом знамение для людей размышляющих. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Скажи верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на дни Аллаха, дабы Он воздал людям за то, что они приобретали. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. А потом вы будете возвращены к вашему Господу. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Мы уже даровали сынам Израиля Писание, власть и пророчество, наделили их благами и предпочли их мирам. فَنَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Мы дали им ясные доводы о велении. Они разошлись во мнениях лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Поистине твой Господь рассудит их в день воскресения в том, в чем они расходились во мнениях. Потом мы наставили тебя на путь веления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. Поистине, несправедливые являются близкими друг другу. А Аллах покровитель богобоязненных. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Это наглядное знамение для людей, верное руководство и милость для людей убежденных. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что мы во всем уравняем их с теми, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти. Как же скверны их суждения! وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Аллах сотворил небеса и землю ради истины, и для того, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не вразумитесь? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Они сказали: есть только наша мирская жизнь. Мы умираем и рождаемся, и нас не губит ничто, кроме времени. У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Когда им читают наши ясные аяты, их единственным доводом оказываются слова: «Приведите наших отцов, если вы говорите правду». قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Скажи: Аллах дарует вам жизнь, затем умерщвляет вас, а затем Он соберет вас ко дню воскресения, в котором нет сомнения. Однако большинство людей не знает этого. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда настанет час, приверженцы лжи окажутся в убытке. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ты увидишь все общины коленопреклоненными. Каждую общину призовут к ее книге деяний. Сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Эта книга наша говорит против вас по справедливости. Мы приказали записывать все, что вы совершали. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. Что касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то Господь их введет их в свою милость. Это и есть явное преуспеяние. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. А что касается тех, которые не уверовали, то им будет сказано: «Разве вам не читались мои аяты? Вы возгордились и были людьми грешными». وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Когда вам говорили, что обещание Аллаха истинно, и что в судном часе нет сомнения, вы говорили: «Мы не знаем, что такое судный час. Мы полагаем, что это всего лишь предположение. Мы не имеем твердой убежденности». وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Им открылось зло, которое они совершили, и их окружило то, над чем они насмехались. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Будет сказано: «Сегодня мы предадим вас забвению, как вы предали забвению встречу с этим днем вашим. Вашим пристанищем будет огонь, и не будет у вас помощников». فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Это вам за то, что вы насмехались над знамениями Аллаха и обольстились ближней жизнью. Сегодня они не выйдут оттуда, и от них не потребуют покаяния. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Только Аллаху хвала, Господу небес и земли, Господу миров. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ему принадлежит величие на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый.